Глава 8. Утро встретило ласковым весенним солнцем, бьющим прямо в глаза, поэтому долго нежиться в кровати не стало. Заплела две косы на французский манер, с веселой ухмылкой пошевелила кисточками на ушах, разглядывая себя в зеркало. До сих пор не могла поверить, что другие не видят моих зеленых глаз. Особенно жалко, что Тервишес не видит. Возможно, это бы мне помогло привлечь его внимание. Собрала небольшую сумку, взяв с собой только самое необходимое и немного серебра в мешочке. Вдруг пригодится. Ведь не зря мы с Нерином накопали его в небольшом количестве, чтобы показать их величеством. Еще вчера вечером, после того, как Дрия оставили нас одних в кабинете, передала карту и все описания, составленные по ходу дела, и пожелала удачи в разработках открытого мной месторождения. Эливия долго плакала у меня на плече. Я же успокаивала то ее, то нервничающего из-за этого Таурика, который тоже чувствовал себя паршиво, но от того, что незваные гости остались ночевать в его замке. Полностью собравшись, я окинула взглядом свои штаны из плотной ткани, заправленные в короткие ботинки, красивую рубашку с вышивкой на вороте и рукавах, мою любимую неизменную меховую жилетку. В ней и не жарко, и не холодно. Самое то для такого корявого летуна, как я. Подхватив рюкзак, направилась навстречу с судьбой в лице самого потрясающего мужчины, которого когда-либо видела. И не важно, что он не человек. Я вот тоже стала Дрия. Главное, что я хочу его больше всего на свете. Выйдя во внутренний двор, осмотрелась вокруг и заметила Дрия с нетерпением поджидающих меня. Как только подошла, один из мужчин забрал у меня рюкзак, и я с благодарной улыбкой спросила, обращаясь к мрачному Тервишесу: «Ну и как мы поедем?» Они дружно уставились на меня, и Терри все-таки соизволил процедить: «Полетим на крыльях. Есть проблемы с этим?» Я стушевалась и неуверенно покачала головой. Во двор вышли проститься супруги, и я быстро обняла каждого из них, а потом и Кершина, который тоже мрачно взирал на Дрия, словно те отбирали у него любимую игрушку. За спиной зашелестели крылья, и ветер, растрепавший мои волосы, известил, что мужчины уже в воздухе. Помахав руками своим гостеприимным друзьям, взмыла вверх и тут же оказалась в окружении пяти властителей неба. Они подозрительно косились на меня, и я не выдержала, спросила у мужчины со шрамом: «Извините, не знаю, как к вам обращаться. Что-то не так с моими крыльями? Вы так странно на меня смотрите». Мы медленно двигались невысоко над землей, пролетая над стеной замка и уходя в сторону леса. Поэтому шрам мог пока спокойно со мной побеседовать, что и сделал. Причем мне показалось, что обращение именно к нему с расспросами его сильно порадовало. 2000 лет назад родился последний огненный Дрия. Как и предыдущие до него, он был самцом. Я вообще не помню, были ли когда-либо самки огненными или нет. А ты истинный огонь. Твои крылья тому яркий пример. Я изумленно уставилась на него. «А при чем здесь крылья?» «Только у огненных крылья красные. У остальных либо серые, либо черные. Ты очень красивая, Йолиндирь». Переварив полученную информацию, я опешила от того, как прозвучало мое имя. «Какая я тебе Йолиндирь? Я Юлия, а не какая-то дырка!» Последняя сказала уже про себя, недовольная искажением моего имени. «Окончание «дирь» добавляют аристократкам из самых древних родов, претендующих на престол». «Важно», — сообщил он, добавив. «Кстати, меня зовут Шервис. Я из рода Серых Воинов. Не успел представиться вчера». Я окинула его внимательным взглядом и убедилась, что он и вправду серый. Серебристые длинные волосы, серая кожа, а глаза белые. Бр! До сих пор вздрагиваю, как их вижу. Я не аристократка, так что я просто Юлия. И уж тем более не претендую на ваш престол, так что могу жить спокойно. Приятно познакомиться. Шервис!» Шервис бросил на меня странный насмешливый взгляд, а потом такой же на Тервишеса, который, размеренно махая огромными черными крыльями, летел рядом и явно прислушивался к нашему разговору. Наша беседа прервалась, потому что неожиданно прямо перед нами взметнулась темная масса, через мгновение оказавшаяся крылатыми мужиками. Один, два, ага, в количестве 15 штук они по дуге обогнули нас и пристроились позади. Я уже отошла от первого шока, но тут меня настиг второй. Оказалось, со страху и от неожиданности я прилипла к груди Тервишеса и обхватила его не только руками-ногами, а еще и хвостом за талию. А он с бесстрастной миной на лице продолжал медленно лететь дальше, не обращая внимания на столь незначительную приставучую досаду в моем лице. Я резко расслабила конечности и пару секунд, находясь в свободном падении, уже под пристальными и тревожными взглядами всех мужчин, раскрыла крылья и, перевернувшись, полетела молча и в гордом одиночестве. Но это я так воображала неудачно, потому что позади меня летели 20 самых бесподобных и опасных экземпляров мужского пола. Завтрак у меня был уже давно, а обед почему-то не начинался. Полет длился не менее 3 часов, и у меня уже ломит спину от усталости, и живот завывает на весь небосвод. Мы нагнали какую-то птичку, похожую на небольшого ястреба. Услышав очередной вопль моего голодного желудка, птичка задрала голову и, увидев, кто летит вместе с ней, в ужасе курлыкнула и камнем рухнула вниз. Уже возле самой земли, расправив крылья и, выйдя из пике, торопливо скрылась среди деревьев. Я невольно улыбнулась, но тут же столкнулась с насмешливыми ухмылками летящих вокруг мужчин. Раздосадованно отвернулась, глядя куда угодно, только не на них. Вот как посмеяться, так они первые, а как голодную девушку покормить, так никого нет. Я уже из последних сил махала ставшими пудовыми крыльями, то снижаясь вниз, то снова поднимаясь на общую высоту, чувствуя, что еще 1/2 часа, и я камнем рухну вниз. С мольбой посмотрела на Тервишеса, а он, заметив мои телодвижения, поднырнул под меня, перехватил тело и, приказав сложить крылья, буквально завернул в них, как куколку, и прижал к себе. Теперь я летела, как младенец, спеленутый и прижатый к могучей груди. Рядом обнаружился еще один мужчина. Протянул мне мясной пирог из провизии, что кухарки собрали нам в дорогу, и жизнь сразу стала веселее. Умяв половину и почувствовав себя гораздо лучше, отломила кусочек и поднесла ко рту Терри. Он посмотрел на меня, фыркнул, но тем не менее осторожно взял угощение из моих рук, словно неприрученный зверь. Прожевал довольно быстро и, уже не фыркая, схомячил остальное, чуть не обглодав мои пальцы. Отдав ему последний кусочек, не придумала ничего лучше, как облизнуть жирные пальцы. И обмерла от гормонального всплеска, когда он, пристально глядя на меня, обхватил мои пальчики губами, осторожно, чтобы не поранить клыками, облизал их горячим, шершавым языком. «Уррр! Я в экстазе!» Следующие 10 минут решала, как умудриться не испачкать эту руку, чтобы больше никогда ее не мыть, сохраняя ощущение его языка на моей коже. Так и не придумала приемлемого решения. Неуверенно и заискивающе глянула на него снова. А этот гад снова с бесстрастной холодной миной смотрит куда угодно, только не на меня. Кошак недоделанный. Что поделаешь, буду рассматривать пейзаж с высоты. Благо, полюбоваться есть чем. Мы летели почти до самого вечера. И только когда двуликое солнце одним своим боком коснулось горизонта, и под нами побежала широкая глиняная дорога с редкими обозами, стали снижаться. Через несколько минут мы приземлились возле большого придорожного трактира. Я стояла возле Тервишеса и держалась за него хвостом, сложив руки на груди. Я очень устала, ноги затекли, дико хотелось в туалет и спать. Но главное – кушать и побольше, побольше. С нашим появлением в трактире наступила гулкая тишина. несмотря на то, что мои спутники снова накинули плащи, полностью скрываясь под ними. И только я, словно огненная ворона среди серой стаи, стояла между ними, привлекая усиленное внимание. Шервис подошел к барной стойке и выложил небольшой мешочек с деньгами. Хозяин, небольшой коренастый мужчина в возрасте, с хитрыми черными глазками, заглянув туда, округлил глаза и восхищенно выдохнул, после чего преданно поглядел на Шервиса, который ехидно усмехнулся такой откровенной реакции, и сказал: –